«Три солнца». В классической статье 1937 года «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» друг Маяковского и один из основателей «Апояза» Роман Якобсон разбирает три пушкинских текста. Все они написаны в Болдине. «Каменный гость» 1830 года, «Медный всадник» 1833 и «Сказка о золотом петушке» 1834. Сюжетную схему всех трех сочинений Якобсон обобщает так. Усталый, смирившийся человек мечтает о покое, и этот мотив переплетается со стремлением к женщине. Статуя, вернее, существо, неразрывно связанное с этой статуей, обладает сверхъестественной, непостижимой властью над желанной женщиной. После безуспешного бунта человек гибнет в результате вмешательства статуи, которая чудесным образом приходит в движение. Женщина исчезает. Еще один важный лейтмотив, прослеженный Якобсоном, стремление самого героя принять облик статуи, сделать таким же холодным и неподвижным. «Царствуй, лежа на боку». Маяковский, видимо, действительно жил в напряженном диалоге с Пушкиным, как свидетельствует юбилейное. Будучи близким другом Якобсона, а это значимо, учитывая малое количество подлинных взаимно уважительных дружб в его биографии, он вполне мог вести с ним разговоры об оживших статуях, а мог и подсказать ему эту идею, поскольку юбилейное варьирует эту тему. Не исключено, что Маяковский втайне считал себя поэтической реинкарнацией Пушкина. Параллели с его поэтической судьбой прослеживаются у него часто. Он признается в любви его цитатами и бравирует знанием наизусть всего Онегина. И трудно сказать, насколько это намеренно, однако у него тоже три стихотворения, в которых неодушевленный предмет оживает, чтобы вступить в диалог с автором. Эти три текста, во многом родственных, необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче 1920 года, юбилейное 24-го и разговор с товарищем Лениным 29-го, последние два стихотворения действительно юбилейные, к 125-летию Пушкина и к 5-летию смерти Ленина. Сама ситуация необычайного приключения, вызывающая, тут уже явно осознанно, дублирует фабулу «Каменного гостя». «Я крикнул солнцу, погоди, послушай, златолоба, чем так без дела заходить, ко мне на чай зашло бы». Сравним. «Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что, будешь?» Изначальное сходство ситуации прежде всего в том, что Дон Гуан перед командором явно виноват, а Маяковский перед солнцем ни в чем не провинился. Однако в обоих случаях перед ними демонстративное кощунство. Трудно сказать, что так взбесило Маяковского героя в необычайном приключении. То ли жара, то ли сам ненавистный ему изначально ход вещей, постоянство календаря и дневного распорядка, и уж, конечно, приглашение на чай с вареньем куда любезнее обращение к убитому мужу с тем, чтобы он стал настороже, пока убийца будет соблазнять его вдову. Соответственно, результат получается противоположный. Командор является, чтобы забрать Дон Гуана в преисподнюю, а солнце наносит Маяковскому визит, чтобы упрочить его земные позиции. Про то, про это говорю, что де заело роста, а солнце, ладно, не горюй, смотри на вещи просто. А мне, ты думаешь, светить легко? Пойди попробуй. А вот идешь, взялось идти, идешь и светишь в оба. И скоро, дружба не тая, бью по плечу его я. А солнце тоже, ты да я, нас, товарищ, двое. Пойдем, поэт, взорим, вспоем, у мира в сером хламе. Я буду солнце лить свое, а ты свое стихами. По воспоминаниям Лили Брик, в 1916 году Маяковский написал поэму «Дон Жуан». Принялся ей читать, но она отозвалась скептически. Опять про любовь. И он порвал листки и пустил их вдоль улицы Жуковского. Правда, потом она заметила некоторые строчки из этой вещи во «Флейте-позвоночнике», название которой, в общем, так же случайно, как и «Вынужденное облако в штанах». У поэта ничего не пропадает. Якобсон утверждал, что в текст «Флейты» попали только отдельные строки, а замысел был совсем другой. Сюжетная поэма про Дон Гуана, нашедшего настоящую любовь в самом конце перед смертью. Как бы то ни было, Дон Гуан, разумеется, пушкинский, занимал его воображение. И вот он совершил истинно донгуановский поступок, зазвал солнце в гости на дачу. Любопытно, что у Маяковского в это время была и своя бедная Инесса, Антонина Гумилина, покончившая с собой в 1918 году. Как уже говорилось о ее самоубийстве, он отозвался равнодушно, чуть не презрительно. Но как от такого мужа не броситься в окно? Реплика мужа тоже явно отсылает к каменному гостю. «Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно, бедная Инесса». Почему всякий Дон Гуан обязан не только покорить и разбить сотни женских сердец, но и обязательно совершить громкое, демонстративное, отважное кощунство? Потому что в нем его единственное моральное оправдание. Не просто гедонист, каким его рисуют недоброжелатели, не развратник, а, поднимая выше, разрушитель устоев мироздания. И мироздание, в случае Маяковского, вполне одобряет такую дерзость. Прежний дореволюционный Маяковский, Хлебников в письме Шкловскому это подчеркивает, ни за что не стал бы гонять чьи с солнцем, ненависть к солнцу. Ссылается при этом и на строчки из пролога Владимира Маяковского. «Пухлыми пальцами в рыжих волосиках солнце изласкало вас назойливостью овода. В ваших душах выцелован раб. Я бесстрашная ненависть к гневным лучам понес в веках». Солнце 20-го года совсем другое. Никаких пухлых пальцев, никакого назойливого овода. Свой брат, товарищ, чуть ли не коллега по росту. Любопытно, что двум из трех великих собеседников, солнцу как таковому и солнцу русской поэзии, Маяковский предлагает работу. Солнце помогает ему в общем деле просвещения, а Пушкину найдется дело в лефе и рекламе. «Были б живы, стали бы по лефу, соредактор. Я б агитке вам доверить мог. Раз бы показал вот так-то, мол, и так-то, вы б смогли, у вас хороший слог. Я б дал вам жиркости и сукна». В рекламу б выдал гумских дам. Я даже ямбом подсюсюкнул, чтобы только быть приятней вам. Кажется, только колоссальный пиетет плюс уже усвоенная почти религиозная интонация мешает ему обратиться с подобным заявлением к третьему солнцу, к Ленину. «Давайте, мол, Владимир Ильич, возвращайтесь, кругом много мерзавцев, будем громить вместе». Заметим, что еще в 24-м году Маяковский мог представить Ленина рядом с собой, допустить почти фамильярное сравнение. Скажем, мне бильярд, отращиваю глаз, шахматы ему, а не вождям, полезнее. В 29-м перед нами в чистом виде разговор с божеством, которое никогда не вернется, и разговор с ним возможен только заочный. Почему солнце перестало быть враждебным? Потому что теперь, пишет Шкловский, Маяковскому есть с кем поговорить. После революции не всегда, но, по крайней мере, на первые 5 лет, мир стал дружелюбен, старье устранено, и вселенная, которая только что безмолвствовала в ответ на самые яростные призывы, вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо, теперь отозвалась «ко мне по доброй воле». Раньше он кричал «эй, небо, снимите шляпу, я иду», и все было глухо. Теперь солнце идет к нему, чьи гонять, отвлекаясь от повседневных обязанностей, потому что все радикально изменилось, что называется, достучались до небес. В 20-м году Маяковский искренне верит, что мироздание на его стороне, и они с солнцем коллеги. Обращаясь 4 года спустя к статуе Пушкина, он далеко не столь оптимистичен. Во-первых, герой пережил разрыв, во-вторых, кончилась та самая роста, которую он вроде бы и ненавидел, но вместе с тем она давала ему важнейшую и любимейшую идентификацию, была его вкладом в общее дело, гарантировала место поэта в рабочем строю. Так что признание «я теперь свободен от любви и от плакатов» выдает не новую степень внутренней свободы, не готовность начать с чистого листа, а глубочайшую внутреннюю опустошенность. Вообще, если уж говорить о свободе, то, зацитированное, можно убедиться, что земля покатая, сядь на собственные ягодицы и катись, как раз отсылает к фольклорному «катись колбаской по малой спаской». Свободен, в смысле, пошел отсюда. Юбилейное, удивительно мрачное сочинение, переломное во всем корпусе лирических стихов Маяковского. Дальше, если отбросить газетчину, темы одиночества, ненужности, бесполезности, противоборства, ничтожеством будут только нарастать. Вспомним, о чем заходит речь в этом подчеркнуто неюбилейном обращении, звучащем как горькая жалоба старшему товарищу. Кстати сказать, и в «Необычайном приключении» Маяковский поначалу жалуется, получая в ответ универсальное «смотри на вещи просто». Сначала стон вместо стука в грудной клетке, там поселился львенок, усмиренный до состояния щенка, метафора откровенная. Цель, с которой Маяковский заставляет Пушкина сойти с пьедестала, до конца остается неясной, разговаривать не хочется ни с кем. И тут же «давайте мчать, болтая». «Ненавижусь в меланхолишке черной», и тут же «я тащу вас». Так противоречить себе можно только в крайнем смущении, когда не решаешься признаться в истинной цели визита. И стихотворение, впрочем, эта истинная цель делается ясна. Речь именно о том, чтобы застолбить место рядом с Пушкиным, вписать себя в общий контекст. К 1924 году положение Маяковского в русской поэзии двусмысленно. Сильнейшие конкуренты умерли, убиты или уехали, равняться не с кем, а сам он прочно записан критикой в агитпоэты, и лучшая из поэм про это глухо ухнула, не получив невнятной интерпретации, недостойной оценки. Маяковскому 31, время, когда пора определяться со статусом, отсюда дерзкое «у таких, как мы, кто мы». И после смерти нам стоять почти что рядом. Но помимо своего права на прямой, временами понебратский разговор с Пушкиным, чего ради он оживил статую, юбилейная, не по-маяковски сбивчиво, особенно архитектоника его стихотворения, риторика безупречна, а тут он сбивается на каждом шагу, начал, тему бросил, словно в припадке внезапной застенчивости. Но бывает, жизнь встает в другом разрезе, и большое понимаешь через ерунду. Это о чем и к чему, собственно? Наскоки на лирику были напрасны, поэзия – присволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Но чем иллюстрируется этот тезис? Тем, что аббревиатура КООПСАХ, кооператив рабочих и служащих сахарной промышленности Москвы, неблагозвучна. Это вы еще не видели рекламного плаката КООПСАХа, на котором сахарная голова, вертикально возвышающаяся перед зрителем, до боли напоминает, страшно сказать, что в состоянии полной боеготовности. Но поэзия тут при чем? Дальше предлагается выпить, хоть Маяковский отнюдь не имел привычки с горя дуть винище, да и Пушкин в зрелые годы им отнюдь не злоупотреблял. Повторяется жалоба на полную опустошенность. Вот когда и горевать не в состоянии. Это Александр Сергеевич много тяжелей. А дальше смутный намек на критическую травлю с неожиданной стороны. Та самая республика, которой Маяковский щедро приносит в дар все свои способности, начинает упрекать его в индивидуализме. «Говорят, я темой индивидуален», — он оправдывается. «Видали даже двух влюбленных членов ЦИКа». То есть без индивидуализма, любви и поэзии, которая существует и не в зуб ногой, никак не получается. Новая страна без них не строится, а то, что построилось в результате Маяковского, изумляет и смущает. Хорошо у нас в стране советов, можно жить, работать можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Но если это не нужно, для чего тогда все? Вспомним, ведь для Маяковского революция прежде всего эстетический проект, бунт художников, триумф искусства, как оно и было изначально. А тут выясняется, что нет места тому единственному, что для него имеет смысл. И причина, разумеется, не в том, что кончилась любовь, и он теперь ощущает себя всюду неуместным. Это скорее любовь кончилась потому, что не состоялся великий утопический проект, что быт торжествует, что индивидуальность прежде была отравима, а теперь вообще отменена. Маяковский жалуется Пушкину, потому что больше его выслушать некому. Никогда в жизни он не высказывался так резко о конкретных современниках, отвергнув практически всех, с особой жестокостью отомстив Есенину за «сыпь, жар, Маяковский бездарь». Ситуация здесь, если все рассматривается в контексте ожившей статуи, радикально изменилась. Дон Гуан зовет командора, чтобы пожаловаться на одиночество и непонимание. И командор, надо сказать, принимает эти жалобы без раздражения. Вообще сквозная тема всех трех обращений Маяковского к верховной инстанции, будь то Ленин, Пушкин или само Солнце, это поиск собственной легитимности поверх голов современников, жажда высшего одобрения вне контекста и сиюминутных разборок. Собственно, время всегда было единственным союзником Маяковского. В настоящем ловить нечего. Акценты расставит будущее. Время, хоть ты хромой богомаз, потому что сегодня он одинок, как последний глаз, и кроме времени надеяться не на кого. И в пушкинском случае, и во всех трех обращениях у Маяковского речь идет о расплате. Но если у Пушкина мироздание руками своего страшного представителя наказывает протагониста за дерзость, у Маяковского, напротив, только от верховной власти и дождешься одобрения, потому что бесконечные самодовольные посредники ни в жизнь не скажут поэту доброго слова. Он слишком для них велик. Конечно, лейтмотив прежний, какими голгофами я зачат, какой большой, какой ненужный, но этот современный Голиаф только и может дождаться одобрения и защиты от такого же большого и такого же ненужного, как подчеркивается в юбилейном. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых? Поверх барьеров, поверх оголов обратиться к главному источнику правды и самой жизни, чтобы получить от него одобрение и призыв к дальнейшему творчеству. Вот сквозной сюжет всех текстов, формально сходный с пушкинским, но противоположный ему по вектору. Если бы «Каменного гостя» дописывал Маяковский, как Брюсов дописал «Египетские ночи», Командор, по его логике, должен был бы сказать: «Давай, поэт, жарь дальше, покажи им всем, что такое настоящая любовь». Трагические обертона появляются у этой темы и в «Юбилейном», потому что очень уж жалка современность и унизителен ее гнет, но по-настоящему звучат в разговоре с товарищем Лениным. Любопытно сравнить эту вещь, последний текст Лениниана Маяковского, с поэмой 24-го года. Выше эту поэму подробно разбирали и показали, что скорбь Маяковского по Ленину в известной степени связана со страхом перед новыми временами. Уходит тот, кто создал новый мир, оставляя поэта наедине с людьми совсем другого калибра. Ленин был, несмотря на свою ругань в адрес 150 миллионов, покров и защита. От Ленина и хула похвала. С ним Маяковский чувствует нечто вроде кровной связи, глубинного родства, и в самом деле ленинское презрение к быту, ненависть к государству роднят их двоих. И как знать, не вдохновлялся ли Маяковский в строительстве собственной уникальной семьи слухами о тройственном союзе Ленина, Крупской, Арманд? Источник вдохновения в семейном вопросе у них точно общий. Что делать? Разговор с товарищем Лениным исполнен в традиционном жанре обращения к небесному покровителю. Что символично, он еще и тезка, тоже Владимир. Маяковский здесь пытается воззвать к Ленину, но уже не в надежде на сотрудничество, как с Пушкиным и Солнцем. Ему он, конечно, не осмелится предложить жиркость и сукна. Речь о посмертной защите, что-то вроде булгаковского «укрой меня своей чугунной шинелью». А рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. Мерзавцы, впрочем, специфические. Все это никак не представители народа и не люди из большинства. В основном Маяковский жалуется Ленину на начальство, которое отбилось от рук. Ясно же, что непосредственных контактов с Лениным у подавляющего большинства граждан не было. Дальше Маяковский рисует портрет классического бюрократа. Пролетарии чай, ручек в нагрудных карманах не держали, значков не надевали. Ходит гордо, выпитив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. И добавим, это не самая его любимая работа — скручивать. Маяковский предпочитал что-нибудь более созидательное, хотя всегда отзывался о работе чекистов с исключительным уважением. Кстати, о ручках, раз уж речь зашла об этом атрибуте, не столько даже благосостояния, сколько сыновитости. Не исключено, что здесь Маяковскому вспоминается разговор с эстрадником-фельетонистом и выдающимся библиофилом Николаем Смирновым-Сокольским. Ему Демьян Бедный к 30-летию подарил роскошное механическое перо с выгравированной дарственной надписью. Сокольский, зная слабость поэта к хорошим перьям, показал ему подарок и в качестве ехидного утешения пообещал: «Ничего, Владимир Владимирович, и вам такую же надпишут». «А мне кто ж надпишет?» — ответил Маяковский молниеносно. «Шекспир умер». Тема шутки в сущности та же, апелляция к товарищу по вечности, к будущему соседу по пантеону поверх голов бедных современников. Правда, Шекспира загнали куда-нибудь на «ша», но что значит 12 букв и 4 века в масштабе таких собеседников? Если в поэтическом мире Пушкина над героем и автором всегда висит расплата, то лирический герой Маяковского всегда уверен в конечной справедливости, в том, что будущее правильно расставит акценты, и ради этого стоит терпеть настоящее. Золотой петушок, срываясь со спицы, прилетает клюнуть не до Дона, а его противников. Мироздание не грозный враг, а тайный союзник. Маяковский сомневался во всем, только не в будущем. Оно-то ему воздаст, как это и происходит в последней поэме. Он апеллирует к будущему всегда, когда терпит поражение в настоящем. Подмеченная Якобсоном мечта о покое трансформируется в мечту о смерти, которая одна знает правду и приготовит поэту достойный пьедестал. У Пушкина, при всем его сознании собственного величия, этой мысли нет, и покупать правоту такой ценой он не готов. Что до женщины, которая присутствует во всех трех сюжетах у Пушкина, у Маяковского в самом деле женщина исчезает, потому что в качестве подразумеваемого объекта желания везде, как и положено на концерте, присутствует публика. Это ею автор пытается овладеть. Это она уже, покоренная Солнцем, Пушкиным и Лениным, теперь должна прибавить его к этому ряду. В полном соответствии с якобсоновской догадкой в момент смерти публика исчезает, потому рискнем добавить, что бессмертному она не нужна.